Глава 16. И все-таки он ушел. Те, кто бросает своих собак на произвол судьбы, несомненно, ответят за свои поступки. Может, в будущей жизни их также предадут, как они сделали это со своей собакой. А может, и в этой жизни им будет больно и страшно. «Сколько можно?» – спросил Куба. «А кто ее знает? Может, опять колтуны беспокоит? Или у нее хвост имеет свое мнение, а Маня этого не любит?» «Это да, это Маня не любит». Между тем Маня подкрепилась и вернулась к нам тем же путем, по спинке дивана на верхнюю полку над компьютером. «Я придумала, бери ручку, записывай». «Диктуй». «Напиши об этом Мухтаре». «Хамере». «А это мне безразлично. Напиши о нем в...» Прислонился к моему колену, а Маня, сидя над нашими головами, как филин, ворчливо изрекла. «Это он боится, что ты тоже объявление напишешь. Типа, простите, здоровья нет, кормить нечем. Возьмите себе мою собачку». И добавила. «Только я никуда не пойду. Мне и тут хорошо». Вот дурачки. Оба.